Глава 20. Звонок Андрея в тот же день поздним вечером после злополучной встречи в торговом центре застал меня врасплох. Несколько секунд я просто смотрела на экран, размышляя, брать ли трубку. Катя уже спала, мама смотрела свой любимый сериал в гостиной. «Алло», мой голос прозвучал более сдержанно, чем я ожидала. «Ольга», его голос звучал глухо, будто он говорил откуда-то издалека. «Прости за поздний звонок. Нам нужно поговорить». Я почувствовала, как внутри все сжалось. Эта фраза никогда не предвещала ничего хорошего. «О чем?» – спросила я, перейдя на кухню, чтобы не беспокоить маму. «Не по телефону», – он помедлил. «Можем встретиться завтра? В кафе «Бристоль» в 12». «Бристоль» – небольшое кафе недалеко от моей работы. Тихое, неприметное место, где вряд ли встретишь знакомых. Место, куда мы иногда заходили в начале наших отношений, когда были просто пары без обязательств, без общего прошлого. «Зачем?» «Я должен тебе кое-что объяснить», — он говорил медленно, словно тщательно подбирая слова. «Это важно». Я закрыла глаза, опираясь о кухонный стол. Сколько раз я представляла этот разговор. Андрей звонит, хочет встретиться, объяснить свой поступок, попросить прощения. Но сейчас, когда это действительно происходило, я чувствовала только усталость. «Хорошо», — наконец сказала я, — «завтра в 12». «Спасибо». В его голосе прозвучало искреннее облегчение. «До завтра». О звонке я никому не сказала, даже маме, которая, заметив мою задумчивость, спросила, все ли в порядке. «Просто устала», — солгала я, и она не стала настаивать. А потом я долго лежала без сна, глядя в потолок, пытаясь представить, что такого важного хочет мне сказать Андрей. Я пришла в кафе на 5 минут раньше назначенного времени, но Андрей уже ждал за столиком в дальнем углу у окна. «Привет». Он поднялся, когда я подошла к столу. Неловкий момент. Мы оба не знали, как приветствовать друг друга. Рукопожатие? Поцелуй в щеку? В итоге все ограничилось кивком. «Спасибо, что пришла». Он говорил тихо, почти шепотом. «Я бы выпил кофе. Ты?» «Давай», — согласилась я, присаживаясь напротив. Мы заказали кофе молодой официантке, после чего наступила неловкая пауза. Андрей смотрел в окно на проезжающие машины. Я на свои руки, нервно теребя кольцо, то самое обручальное, которое почему-то до сих пор носила, вопреки всему. «Как Катя?» – наконец спросил он. «Нормально», – ответила я. «Учится хорошо, нашла подработку, помогает младшим школьникам с английским». «Подработку?» – он нахмурился. «Ей же всего 14. Вам не хватает?» «Дело не только в деньгах», – перебила я. «Ей нравится. Это развивает ответственность». Он кивнул, но я видела, что ему неловко. Разговор не клеился, и я уже начала жалеть, что согласилась на эту встречу, когда принесли кофе. «Ольга». Андрей обхватил чашку обеими руками, словно пытаясь согреться. «То, что я хочу тебе рассказать, это сложно. И я прошу только выслушать меня до конца, не перебивать, а потом решать, что думать и что делать». Я кивнула, ощущая, как внутри нарастает тревога. «Помнишь, когда у твоей мамы случился инсульт? Он смотрел мне прямо в глаза. За 2 недели до этого я получил результат обследования. У меня диагностировали рак». Кофе в моей чашке шевельнулся, расплескиваясь на блюдце. Я даже не заметила, как дернулась рука. «Что?» Мой голос прозвучал неестественно высоко. «Рак щитовидной железы», — повторил он тише. «Я проходил полное обследование, знаешь, как обычно, ежегодный чекап, и там обнаружили. Сначала подозрение, потом биопсия, потом диагноз. Все случилось быстро, слишком быстро». Я смотрела на него, не в силах поверить. «Рак? У Андрея? У моего мужа всегда такого здорового, крепкого, уверенного в себе. Это казалось невозможным, нереальным». «Но почему ты ничего не сказал?» Вырвалось у меня прежде, чем я вспомнила о его просьбе не перебивать. Он горько усмехнулся. «Я собирался, правда, искал подходящий момент. А потом у твоей мамы случился инсульт, и ты была так, так поглощена заботой о ней, Ты буквально жила между домом и больницей, Оля. Какое право я имел добавлять тебе еще и свои проблемы? Я вспомнила те дни, как я разрывалась между работой, больницей, домом, как Андрей стал отдаляться, как я списывала это на усталость, на его недовольство тем, что я слишком много внимания уделяю маме, а он все это время знал, что болен, страдал в одиночку. И тогда я встретил Ирину. Он опустил глаза, разглядывая чашку в своих руках. Это не оправдание, Оля, просто факт. И я был в ужасе от диагноза, не знал, сколько мне осталось. Статистика при моем типе рака довольно оптимистична, но все равно. Ты занята мамой, Катя школой. А Ирина была такой внимательной, заботливой, слушала меня, понимала, или так казалось. Я молчала, пыталась переварить услышанное. Андрей болен, возможно, серьезно болен, и скрывал это от меня. «Я знаю, это звучит как клише», — продолжил он, кривя губы в горькую усмешке. «Мужчина средних лет, испугавшись смерти, бросается в объятия молодой женщины, как в дешевом романе. Но Ирина, она действительно помогла мне тогда, или я так думал?» «А потом?» — спросила я, когда он замолчал. «А потом?» — он сделал глоток кофе, поморщился от горечи. «Потом все завертелось. Ее беременность, твое открытие, развод. Я как будто перестал быть собой, понимаешь? Словно наблюдал за собственной жизнью со стороны. Подожди», — я подняла руку, останавливая его. «Ты хочешь сказать, что все это время просто позволял страху смерти управлять твоей жизнью?» Он вздохнул, проводя рукой по волосам. Жест, который я так хорошо знала, признак его крайнего волнения. «Не только. Сначала я действительно влюбился, Оля. Она была как глоток свежего воздуха. Но потом... потом все стало меняться. А после сцены в торговом центре я понял, что должен тебе объяснить. Хотя бы попытаться». Я помедлила, взвешивая, стоит ли говорить ему то, что я узнала. С одной стороны, ему и так плохо. С другой, он должен знать правду. Хотя бы для того, чтобы защитить себя. «Я должна тебе кое-что сказать», — медленно начала я. «Знаю, как это может выглядеть», — обиженная жена наговаривает на счастливицу. «Я столько раз говорила тебе, что твоя Ира не в себе, и что она едва не сбила меня и маму, но ты не верил. Однако ты должен знать. А как поступить с этой информацией — твое дело». Андрей поднял глаза, в них читалось напряжение. «Я недавно встретила Веронику. Помнишь, она работала со мной в архитектурном бюро?» Он кивнул, и я продолжила. «Она рассказала мне об Ирине. Ее подруга Лена чуть не потеряла мужа из-за нее. Он тоже был женат, успешный архитектор Валерий. По словам Вероники, Ирина специализируется на женатых обеспеченных мужчинах, втирается в доверие, а потом выкачивает деньги. С тем Валерием она начала строить салон красоты. Он вложил крупную сумму, но его жена вовремя узнала и все прекратила». Андрей слушал, не перебивая. Его лицо было непроницаемым, но я видела, как побелели костяшки пальцев, сжимающих чашку. «Вероника говорит, что у Ирины есть определенная репутация», продолжила я, наблюдая за его реакцией. «Она умеет находить уязвимых, успешных, но переживающих кризис». Андрей медленно поставил чашку на блюдце. Его лицо было бледным, глаза смотрели куда-то мимо меня. «И еще», — добавила я тише, — «это насчет ребенка. Возможно, беременность была от другого мужчины, а ты просто оказался подходящей кандидатурой на роль отца». Он закрыл глаза, откинулся на спинку стула. Несколько долгих секунд он просто сидел так, словно пытаясь переварить услышанное. «Я не знаю», — честно ответила я. «Может быть, с тобой все по-другому? Может быть, она действительно тебя любит? Я просто подумала, что ты должен это знать». Мы замолчали. За окном проезжали машины, в кафе тихо играла музыка, разговаривали другие посетители. А мы сидели в тишине. Два человека, которые когда-то были самыми близкими на свете, а теперь не знали, что сказать друг другу.